Клэр высвободилась из его железной хватки и прижала руки к груди. — Ну, раз уж вы такой проницательный, мистер Кассиди, что еще вы выискали, выполняя свою мерзкую миссию? Лораны, ваши дед и бабка, входили в элиту Нью-Орлеанского света, старинной роты и, к тому же, со старинным богатством. Но подлинным сокровищем для них была их единственная дочь, Мэри Кэтрин, в которой они души не чаяли. Она посещала самые престижные частные школы и воспитывалась сообразно своему положению в обществе. Но во время одного из котельонов, о которых, кстати, она упоминала на днях в нашем разговоре, ее соблазнил один богатый молодой джентльмен. Вскоре она забеременела. Узнав об этом, она обо всем рассказала родителям, но назвать имя отца ребенка отказалась. К сожалению, он так и не заявил о своей причастности к происшедшему и ответственности за ребенка. Родители сделали то, что, по их мнению, было справедливым. Лишили свою дочь и имени, и наследства. Лишь ее тетя Лорель, сестра отца, приняла бедную племянницу. В обществе разразился страшный скандал, который не мог не отразиться на семье Лоран. Через 2 года родители Мэри Кэтрин скончались и, как поговаривали, в муках стыда. Перед самой смертью ее отец завещал свое огромное поместье церкви, которое тоже мою мать отвергла, хотя и проповедовала идеи добра, милости и всепрощения, вставила Клэр. Но церковь, тем не менее, разрешила незаконно рожденной дочери Мэри Кэтрин посещать приходскую школу. Нет, мистер Кассиди, я училась христианству у тетушки Лорель. Она была старой девой со странностями, многие считали ее никчемной, но она бескорыстно любила мою мать и меня. Когда у мамы случались приступы, именно тетя Лорель успокаивала меня, вселяла надежду. Она ухаживала за мной, когда я болела, помогала преодолеть все беды и невзгоды, которые случаются с ними в детстве. Она была единственным человеком из всех, кого я когда-либо встречала в жизни, кто действительно жил по-христиански, так, как учил Иисус. Она не читала проповедей. Она была живым примером. Но я точно пересказал историю вашей матери. Даже слишком. Ее кузен Чарльз всегда был пунктуален до противного. Откуда вы узнали, что моя информация исходит от него? Потому что он единственный, кто остался из этой ветви Лоранов. Вы с ним общаетесь? Она горько рассмеялась. Нет, слава богу. Он такой же важный и напыщенный, как и все они. После того, что рассказала мне об этой семье тетя Лорель, я уже не удивлялась, что они отвергли мою мать, когда она больше всего нуждалась в их поддержке. Она ведь была почти ребенком. 17 лет. Клэр склонила голову на бок. Вы допускаете промашку, мистер Кассиди. В вашем голосе появились нотки сочувствия. Господи, это же было начало 60-х. Если точнее, конец 50-х. Эйзенхауэр еще был президентом. Америка еще не лишилась невинности. Благовоспитанные молодые люди еще не имели эрогенных зон. Кассиди неодобрительно покачал головой, но даже тогда родители не отказывались от своих дочерей из-за того, что те беременели. Лораны — другое дело. Мои дед и бабка так никогда больше и не заговорили с мамой. Для них она перестала существовать, впрочем, как и я. Она так никогда и не назвала вашего отца? Нет. И он не признал вас даже в тайне? Нет. Я уверен, он боялся последствий. Он принадлежал к тому же светскому кругу и, вероятно, наслаждался всеми привилегиями своего положения. Он видел, как обошелся свет с моей матерью, и не хотел такой же участи для себя. Я его вовсе не виню. Дерьмо. Простите? Но ведь не в человеческой природе прощать такое. Клэр, чувствуя себя букашкой, которую вот-вот пришпилит к пробковой доске, предусмотрительно отступила. Куда вы клоните, мистер Кассиди? Кто бы ни был убийцей Уайлда, у него был особый счет к мужскому полу. Ах, вот к чему вы пришли. Как умно. Я бы не сказал, что очень. Просто это напрашивается в качестве единственного объяснения того лишнего выстрела, который был сделан в Уайлда. Вы имеете в виду выстрел в пах? Откуда вы знаете? Во всех газетах было расписано, что Уайлду стреляли в яйца. Она тряхнула копной волос и дерзко взглянула на Кассиди. Итак, поскольку я рождена вне брака, и на службе у меня заняты лишь женщины, вы пришли к такому гениальному заключению, что именно я спустила курок расправившись таким образом с Джексоном Уайльдом. «Не будьте так ироничны». «А вы не будьте таким нелепым», — сказала она, повысив голос. «Я, не колеблясь, признала, что питала глубокое отвращение ко всему, за что ратовал этот человек. Я была не согласна практически со всеми его идеями. И что из того? Многие думали так же, верно? Но не у всех под угрозой оказалось дело их жизни, дающее средства к существованию. Так что это обстоятельство выводит ваше имя в списке подозреваемых на первый план. Вы зря теряете со мной время. Не думаю. Я слишком часто ловил вас на обмане. Я объяснила вам происхождение папки с материалами из прессы. Я не об этом. Я солгала насчет отца, чтобы защитить мать. Думаю, вы не станете спорить, что она достаточно страдала в жизни, так что мои откровения о ее прошлом лишь добавили бы ей унижений. Я и не эту ложь имел в виду, — сказал он. Тогда что же? Ваша подозрительность убивает меня. Он повернулся к ней спиной и направился к двери. Темный костюм сидел на нем отлично. Шитый у портного пиджак аккуратно облегал поджарый торс, и на брюках не было ни единой морщинки. Какое было бы наслаждение, если бы она могла сосредоточиться только на его бесспорной привлекательности, как поступили бы на ее месте многие женщины. Но Клэр смотрела на него глазами испуганного ребенка. Она не могла думать об этом человеке, отвлеченно от той системы, которую он представлял. Клэр слишком рано научилась ее бояться, ненавидеть, сопротивляться ей. Свою антипатию она перенесла и на Кассиди. Как смеет он копаться в горестном прошлом ее матери? Оно оставило в Мэри Кэтрин такую глубокую скорбь, что для того, чтобы выжить, ей пришлось заточить себя в мире грез. Ее иллюзии были окрашены в розовый цвет, но защищали надежнее железных ворот. Вот уже 30 лет они оберегали ее от сердечных мук и всеобщего презрения. И было бы несправедливо выставлять на показ незнакомому человеку ее горести, чтобы заставить ее переживать их заново. Кассиди был уже около двери. Правая рука его легла на защелку. Клэр понимала, что испытывает его терпение, но ничего не могла с собой поделать. И она вновь завела его, ядовито заметив: «Вы блефуете». Он резко обернулся и быстро подошел к ней. «Вы же говорили мне, что никогда не встречались с Джексоном Уайльдом». Он вдруг схватил ее за волосы и, зажав их в кулаке, запрокинул ей голову. Приблизив к ней лицо, он заговорил быстро и тихо, настойчиво и уверенно. «Вы вовсе не коротали тихий вечер дома в день убийства. Я получил несколько видеопленок от местной компании кабельного телевидения, которая была нанята для документального освещения Нью-Орлеанского крестового похода Уайльда. Одна из пленок была записью его последней службы. Запись была сделана полностью. Когда Уайльд в заключение своей проповеди пригласил желающих подойти к нему, сотни людей бросились к подиуму со всех уголков собора. В числе первых, кто подошел к священнику, была молодая женщина, которая пожала ему руку и заговорила с ним». Кассиди в упор глядел на Клэр, словно пытаясь запечатлеть в памяти выражение лица женщины. Затем отпустил ее волосы и открыл дверь, бросив при выходе: «Это были вы, Клэр». Зазвонил телефон, и Андре Филипп виновато вскочил, захлопнув ящик стола. Звонок был словно укор, напоминавший, что Андре любуется фотографией своей возлюбленной в рабочее время. Он взял трубку и бодро и деловито представился. «Чем могу служить? Бонсуа, Андре». «Бонсуа», — ответил он уже более мягким тоном, мгновенно узнав этот голос, хотя он был тихим и сдавленным. «Как ты?» «Все еще не могу прийти в себя после случившегося на позапрошлой неделе». Маленький ротик Андре тронула сочувственная улыбка. «Да, жуткая была ночка. Я звоню поблагодарить тебя еще раз за молчание. Уверяю тебя, не стоит благодарности. У меня не возникло никаких проблем с полицией. Они согнали моих постояльцев, словно стадо, и задавали им вопросы, как уголовникам. Ты позаботился обо мне? Не стоит волноваться. Нет никаких записей о твоем пребывании здесь в ту ночь. А кто-нибудь спрашивал тебя об этом?» «Полиция», — с отвращением ответил Андре. «Еще я говорил с человеком по имени Кассиди». «Тебя допрашивал Кассиди?» «Два раза, но не волнуйся. Я отвечал только на общие вопросы и не вдавался в особые подробности». Мое имя не всплывало? Нет. И, естественно, я не стал бы его упоминать. Верю, что ты так и сделал. Просто, ну, не нужно никому знать обо мне. Я понимаю. Я рассчитываю на твое молчание, Андре. Это чрезвычайно важно для меня. Это самый лучший комплимент для меня. Мерси. Я хочу попросить еще об одной услуге, Андре. Сочту за честь. Если Кассиди или кто-нибудь еще напрямую спросит обо мне, ты дашь мне знать? Конечно, разумеется, немедленно. Хотя я уверяю, что опасаться нечего. Еле слышно голос в трубке произнес: «Я надеюсь».